Глава 20. Сано. На Схиале их встретили палящее солнце и шумная толпа моряков, сгрудившихся на пристани. Сано, вновь прикинувшись одним из членов команды, с которой они уже успели попрощаться, спустился по трапу и обогнул наемников из клана. Они считали бочки и проверяли коробки, открывая каждую из них. Юри в этот раз тоже накинула на лицо черный платок и сошла за маленького худощавого моряка. Скрываясь за спинами Октава и Глаза, она смогла покинуть порт незамеченной, и, слившись с другими людьми, беглецы вышли на рынок. В горах Ли пахло прохладной свежестью, кусающей нос и горло. Тотчас же на легкие Сано осел тяжелый аромат специй, которые оставляли горькое послевкусие. Тут пахло коврами, сушеными травами, гниющими на солнце фруктами и дорожной пылью. Люди толкали друг друга, громко кричали и все время куда-то спешили. Сейчас Сано и Юри надо было где-то остановиться и переночевать, наконец-то нормально поесть и вдоволь напиться свежей воды. Ниджай не знал, как среди этого гудящего улья найти отца и брата Юри, но, кажется, у нее был свой план. «Сано, нам нужно пройти вдоль всех палаток. Может, так я их увижу?» Он слышал, как дрожал ее возбужденный голос, а глаза жадно бегали по лицам людей. «Я в одну сторону, а ты в другую. Так бы с...» Не успела она договорить, как кто-то врезался ей в спину, чуть не свалив с ног, но Сано быстро поймал Юри, не позволив ей потерять равновесие. Это была девочка лет 15. Она сразу начала громко извиняться и кланяться, но, подняв глаза, почему-то нахмурилась. Бабушка, которая шла впереди, потянула ее за веревочку, которой они были привязаны друг к другу. Юри схватила девочку за руку. «Тебе нужна помощь?» — она кивнула на веревку. «Спасибо, не нужна. Это чтобы не потеряться. Бабушка совсем старенькая и все забывает». Девочка выдернула руку и догнала старушку. Еще пару раз обернувшись на Юри, она скрылась в толпе. «Мы идем вместе», наконец ответил на вопрос Юри Сано. Он не хотел, чтобы Сиав заблудилась среди всех этих людей, к тому же он не знал, как выглядят ее родители, поэтому одному идти было бессмысленно. Юри согласилась. Они ходили по рынку несколько часов. От криков продавцов разболелась голова, солнце обжигало не окончательно зажившую спину, а Юри, сгорбившись, уже еле шла впереди. Кажется, ее запал иссякал. «Я хочу есть, Сано. Давай перекусим и продолжим». Пробираясь сквозь толпу, они вышли к каменным домам и, уловив аромат свежеиспеченного хлеба, направились в ту сторону. Влекомые шлейфом от вкусной еды, они вышли в центр города. На трибуне, стоявшей посередине площади, сидели музыканты. Они играли на разных инструментах, развлекая танцующих людей. Вокруг бегали дети и пугали птиц, разлетающихся от их шалостей в разные стороны. Сано когда-то был здесь на задании, которое поручили Хикара. Правда, он был ребенком и мало что запомнил из того путешествия. Тогда Схиала показалась ему мрачной и пугающей, а еще пропитой и развратной. Ведь именно тут он первый раз увидел голую женщину, свободно разгуливающую ночью по улицам. Она тогда пыталась соблазнить Хикара и даже не прочь была покрутиться перед 10-летним ребенком. Это воспоминание было не самым приятным, скорее даже отвратительным. Но сейчас все казалось другим, веселым и беззаботным. Он надеялся, что такая атмосфера сохранится и ночью. Пока он заглядывался на музыкантов, Юри уже успела забежать в булочную и купить им по мясному рулету. После похлебки, что им подали на корабле, эта еда показалась Сано просто бесподобной. Каждый кусок растекался горячим маслом во рту и будто придавал новых сил. Юри тоже повеселела. Она откусывала, нет, почти отрывала ртом большие куски от рулета и, не жуя, глотала их. Сано отдал ей половину своего. Она явно была голоднее, чем он. Тем более, что ее благодарная улыбка была ему милее, чем собственный набитый едой желудок. По ее пальцам тек сок начинки, и, сунув в рот последний кусок, она вытерла масляные руки об одежду. «Ну что, сделаем еще клузок?» — пробубнила она с набитым ртом. они направились на рынок, по дороге попив воды из небольшого фонтанчика, и, вернувшись к зазывающим покупателей-продавцам, продолжили искать среди них отца и брата Юри. Каждый пытался продать им свой товар. Одни хватали и силой заталкивали за ширму, пихая в руки кучу одежды, а позже выкрикивали оскорбления вслед из-за того, что они ничего не купили. Другие пытались флиртовать с Юри, предлагая ей драгоценности. А кто-то заискивал перед Сано, рассказывая об острых ножах и мушкетах. Были и те, кто догонял их спустя пару минут, пытаясь предложить то же самое, но по более низкой цене. Затем продавцы убегали и вновь возвращались, прося купить хоть что-то, чуть ли не за 1-2 юна. «Их тут нет», — протянула поникшая Юри. Солнце уже успело спуститься за горизонт. Многие лавки закрывались, и люди направлялись в центр, чтобы закончить день в одном из пабов. «Завтра продолжим поиски». «Да, спасибо». Юри начала мять свои руки, впиваясь в них ногтями, но, заметив взгляд Сано, сразу убрала их за спину. Сейчас им нужно было найти место для ночевки. Юри крутила головой, пытаясь придумать, где им лечь спать. На лавочке в центре или на лавочке в порту. Это показалось Сано смешным, и, скрывая от нее улыбку, он направился к ночному дому, вывеску которого заприметил еще днем. В ночном доме было тихо. Видимо, все уже спали или же, наоборот, еще не пришли, веселясь где-то на улицах Схиалы. Темный, совсем небольшой первый этаж освещала свечка. За стойкой сидел мужчина и читал какой-то длинный пожелтевший свиток. Увидев гостей, он встал, оперевшись на столешницу. «Заходите, да поживее!» Вместо приветствия он одарил их презрительным взглядом. «Две комнаты. Рядом». «У меня свободна только одна чердачная. Устроит?» Сано и Юри переглянулись, но уставшие ноги и онемевшие спины все решили за них. Желания и сил искать другой ночной дом не было. «Устраивает». Мужчина кинул Сано ключ, который Ниджай поймал на лету, зажег еще одну свечу и вручил ее Юри. Усевшись обратно за стойку, он вернулся к чтению. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице, беглецы оказались на чердаке, где была всего одна дверь. Внутри находились одноместная кровать, шкаф без дверец и ширма, за которой стояла бочка с водой. На полу лежал пыльный ковер. Единственное совсем маленькое окно было открыто, прохладный вечерний ветер гулял по комнате, задувая в щели. «Я на полу», — сказал Сано и просунул в дугообразную ручку двери свою катану, перекрыв ею вход. Ему не хотелось встретить в ночи незваных пьяных гостей, которые случайно перепутали двери, да и владелец выглядел довольно подозрительно. «Хорошо, я тогда на кровати, но подушка твоя, а я посплю на нашем мешке, так будет честно». Она поставила на столик свечу и села на край кровати. Упав на нее спиной, потянулась и закряхтела от блаженства. «Как же хорошо! Иди, приляг тоже, а я пока умоюсь и переоденусь». Юри нехотя встала и скрылась за ширмой, а на ее место лег Сано. Это и правда было божественно. Матрас поначалу показался необычайно мягким, особенно после тесной каюты на корабле с маленькой, совсем неудобной койкой. Сано слышал, как шелестит одежда Юри, падая на пол. До него доносились плеск воды, бившийся о медный таз, и нежный, довольный голос подруги, которая что-то неразборчиво говорила себе под нос. Сано начал проваливаться в сон, теряя счет времени, которое сейчас, казалось, тянулось невероятно медленно. Голова была тяжелой, расслабившееся тело будто слилось с матрасом, из которого торчали пружины. Но даже они сейчас казались ему самыми мягкими. «Сними, Хаори, я проверю твою спину». Голос Юри выдернул его из липкой дремоты. Он даже не заметил, как заснул. Горе, а не шпион. Как можно было так легко потерять бдительность? Хикара бы отлупил его за это веником. Сано потянулся и, вставая, стянул с себя ткань, которая пропиталась его потом, сукровицей и грязью. «Болит еще?» Ее пальцы скользнули вдоль его позвоночника, огибая длинные шрамы. «Нет. Это хорошо, но я все равно помажу. Но только после того, как обмоешься, а то пахнет от тебя не очень приятно». Он и сам хотел смыть с себя этот толстый слой высохшей соли и пыли. Сано спрятался за ширмой, зачерпнув воду из большой деревянной бочки, вылил ее на себя. Она стекала в большой широкий таз, где уже была лужица, помутневшая от грязи воды, оставленной Юри. «Тебе помочь помыть спину?» Ее голос был совсем рядом. «Нет». «А может, все-таки да?» «Нет». «Я не буду никуда смотреть, только на твою спину». «Нет, я уже закончил», — соврал Сано, быстро натягивая на себя широкие штаны. Он вышел и столкнулся с Юри, уже державшей в руках баночку с мазью. Расположившись на полу поудобнее, он развернулся к девушке спиной. Та села рядом и аккуратными движениями, только бы не сделать Ниджаю больно, нанесла мазь на каждую рану на его спине. Она делала это так медленно и монотонно, что Сано вновь чуть не уснул. «Держи», — она протянула ему баночку. «Вон сумка, убери». Сано подтянул к себе мешок, стоявший у кровати, и сунул в него руку, засовывая мазь в один из внутренних карманов. Его рука коснулась кожаного корешка, и, вытянув книгу из сумки, он положил ее перед собой. «Инлик сказал, что пришло время прочитать ее». Юри с интересом наблюдала за Сано. Он медлил. Не хотел возвращаться в воспоминания и боялся узнать то, что скрывал Хикара. Учитель был для него примером, и сейчас, в такое трудное время, он не хотел в нем разочаровываться. Что ждет его на страницах этой книги? И что случится после того, как он ее прочитает? Нет. Она лежала 14 лет, пусть подождет еще. Сано не готов ее открыть. «Да не бойся, это всего лишь бумага в кожаном переплете». Юри перехватила книгу и положила к себе на колени. «Давай я тебя почитаю, если сам не хочешь». Она медленно раскрыла ее. Вложенные в книгу пожелтевшие страницы разлетелись красивым веером по ковру. Юри поймала один из неаккуратно сложенных пергаментов. Его уголки были загнуты, а чернила пропитали обратную сторону. «Олхи будут жить, пока в них верят. Они везде. В наших мыслях, словах, действиях. Они все слышат, все видят и ходят среди нас. Принимают человеческое обличье. Ищут слабых, отчаявшихся людей. Но если придет к тебе святой, не принимай от него помощи. Беги без оглядки, да молчи о том, что видел, если не хочешь сойти за сумасшедшего». Юри протянула лист Сано. Это был почерк Хикара, неаккуратный и размашистый. «Что за бред?» В голосе Юри сквозило недоверие. Рассмотрев все листы, она взяла в руки еще один и продолжила читать вслух. «Легенды о святых Олхи правдивы. Все они — наши первые короли, императрица и император. Ходили слухи, что их создал Всевидящий для помощи людям, и когда время Олхи закончилось, он забрал их в мир иной. Первые правители долго жили среди людей. Они основали государство, научили людей добывать еду, строить дома, вести хозяйство. Научили путешествовать, сражаться и любить. И даже после своей смерти они не бросили людей. Эвер стала солнечным светом, Ар — морем и воздухом, Рей — высокими горами, а Сетил — тьмой. Он не желал делиться своей властью и не хотел уходить. Всевидящий изгнал его, лишив зрения, и тем самым обрек на вечные скитания и голод. Но свергнутый Олхи оживил грехи людей, создав себе помощников — сетхов. Однажды святые покинули этот мир, но Сетил вернулся, и спрятался среди людей, которые до сих пор его боятся. Тени же стали поглощать их грешные души, напитывая своего Олхи. Юри остановилась и задумалась. «Сано, ты же понимаешь, почему все до сих пор в это верят?» Он помотал головой. «Потому что в праздничную ночь всех похищает Или. Люди действительно пропадают, но они не знают, кто на самом деле за этим стоит». Сано заметил на ее руках мурашки. Эта догадка удивила и его. «Кто же такие сиафы?» Юри взялась за еще один свиток Хикара. «Всевидящий наградил самых верных Олхи людей даром ясновидения. Люди стали узнавать о будущем во сне, научились предсказывать судьбу через прикосновения, читать мысли, погружаясь в сознание людей. Благодаря сиафам Всевидящий видит этот мир. Так он и помогает народу, посылая всем видения. Раньше люди любили их, верили и доверяли им. Но появились те, кто, не владея даром, стал предсказывать войны, выбирать новых королей, обманывать людей. Сиафов возненавидели и стали убивать. Сейчас их осталось мало, тех, кому дар передался по наследству. Но даже они способны изменить этот мир». Юри остановилась и с удивлением посмотрела на Сано. «Что это за книга? Мне становится как-то жутко». «Все, хватит. Давай спать». Сано хотелось закончить это. Ему тоже было не по себе. Откуда Хикара все это знал? Зачем писал? Почему размышлял? Что за догадки? Для чего все это? Кровь стынет в жилах. «Слушай». Но Юри не хотела останавливаться и, набрав воздуха, продолжила читать. «Легенды любят приукрашивать, делая из Олхи сказки, которые читают детям перед сном. Но многие ли знают и помнят настоящую историю? Историю любви Сетила и Эвер. Историю предательства и измены. Историю троих Олхи. Ту, из-за которой один из них вернется, чтобы отомстить». Сано вырвал из рук Юри лист и, быстро собрав остальные пергаменты с пола, вложил в книгу и спрятал ее поглубже в сумку. Он больше не мог слушать этот бессвязный бред. «Не хочу. Давай потом». «Мне страшно, Сано». «Да, это действительно похоже на бред, но почему от этих заметок мурашки по коже?» Юри обняла себя руками и легла в кровать, укрывшись одеялом. Сано казалось, что он не уснет. В голове было слишком много вопросов, но он не хотел сейчас искать на них ответ. «Сано», — Юри перешла на шепот, — «мы совсем разберемся. Обещаю». Она задула свечу и спустя пару минут мирно засопела. Сано тоже сильно устал, но сон не шел к нему. Мешало назойливое беспокойство. Он отгонял все мысли, однако они продолжали лезть в голову и мучить его. Стоило глазам только сомкнуться, как его тотчас же будили звуки, раздающиеся со второго этажа. То кто-то хлопнет дверью, то закашляет, то громко заговорит. Шли часы, и Сано начал винить себя за то, что его тело так и не отдохнуло, находясь все это время в напряжении. Он чувствовал, как напряглись мышцы и оголились нервы. У него не получалось лечь поудобнее, и он каждый раз просыпался от судороги то в ногах, то в руках. «Нет», — Сано услышал голос спящей Юри. Она неразборчиво пробубнила что-то еще и вдруг громко закричала. «Нет!» Сано вскочил с пола и подбежал к кровати. Тело Юри тряслось, а руки тянулись вверх. Она повторяла это слово и куда-то бежала, дергая ногами, которые скомкали все одеяло. Сано обхватил ее руки, прижимая к своему телу. «Проснись! Проснись, Юри!» Она не слышала его, но, расслабившись, обмякла на кровати. «Юри!» — позвал Сано еще раз, повысив голос. Ниджай аккуратно потряс ее за плечи. Сиаф медленно открыла глаза, которые сразу заслонила пелена слез. Грудь Юри вздымалась, девушка дышала очень быстро, но тихо. Сано погладил ее по волосам и коснулся шеи, потянув Юри к себе. Подняв ее, он крепко обнял мокрое от пота тело. «Тише, тише». Он нежно гладил ее спину, а она, уткнувшись в него головой, продолжала плакать. «Что приснилось?» Юри вздрогнула и впилась тонкими пальцами ему в кожу. Она громко шмыгала носом, пытаясь успокоиться, но, кажется, ей становилось только хуже. «Я рядом, Юри, рядом!» Сано обхватил руками ее щеки, всматриваясь в остекленевшие, полные горя и боли глаза. Вытирая ее слезы, он вновь прошептал ей эти слова. Громко вдыхая и выдыхая, он подождал, пока она повторит за ним. Ей нужно было успокоиться, а начинать всегда нужно с дыхания. Ей понадобилось время, но это все же помогло хоть немного прийти в себя. «Они убили отца», — выпалила Юри. «Они с братом остановились в этом ночном доме. Сняли комнату на этом чердаке». Юри делала длинные паузы, пытаясь отдышаться и стараясь не заплакать снова. Сано не торопил ее. Он ждал и медленно поглаживал ее по плечам, локтям, рукам, в которые она впилась своими ногтями. Ночью отец вышел на улицу. Он искал Юстина, но нашел лишь наемников и Ли. Их было много, а он один. Они предлагали ему начать новую жизнь. Предлагали поплыть в Арасу и принять веру другого святого. Он отказался. И они убили его. Юри не сдержалась и вновь горько заплакала, уткнувшись лицом в грудь Сано. «Ему было страшно», — бубнила она сквозь слезы. «А они втыкали ему в тело ножи, пока на нем не осталось живого места, незримый». Она злилась, а Сано просто молчал. Ему казалось, что сейчас ей нужна тишина. Он пытался представить, насколько больно Юри. Каково это — жить с мечтой, которая рухнула тогда, когда они приблизились к ней? Ему тоже приходилось терять близких, но время стерло из памяти ужасные подробности, оставив лишь раны на сердце. Ему тоже стало грустно. Сано хотел забрать боль Юри, помочь ей и облегчить страдания, но не знал, как. Поэтому он просто крепко сжимал ее в объятиях, целуя в макушку. «Я убью всех, кто причинил тебе боль. Я истреблю Или», — шептал он ей в волосы. «Обещаю». За дверью скрипнула лестница. Их подслушивали. И Сано, кажется, догадался, кто это был.